Вбегает Юлия. Тень скромно отходит в сторону. Юлия. Христиан, я погибла. Ученый. Что случилось? Юлия, помогите мне. Ученый. Я готов, но как? Вы не шутите? Юлия. Нет. Разве я улыбаюсь? Это по привычке. Идемте со мной немедленно. Идемте. Ученый. Честное слово, я не могу уйти отсюда. Сейчас сюда придет принцесса. Юлия. Дело идет о жизни и смерти. Ученый. Ах, я догадываюсь, в чем дело. Вы узнали у министра финансов, какая беда мне грозит, и хотите предупредить меня. Спасибо вам, Юлия, но... Юлия. Ах, вы не понимаете. Ну, оставайтесь. Нет, я не хочу быть добродетельной, сентиментальной мещанкой. Я вовсе не собираюсь предупреждать вас. Дело касается меня. Христиан, простите. Идемте со мной, иначе я погибну. Ну, хотите, я стану перед вами на колени? Идемте же. Ученый. Хорошо. Я скажу только два слова моему другу. Подходит к тени. Слушай. «Сейчас сюда придет принцесса». Тень. «Да». Ученый. «Скажи ей, что я прибегу через несколько минут. Я не могу отказать этой женщине. Произошло какое-то несчастье». Тень. «Иди спокойно. Я все объясню принцессе». Ученый. «Спасибо». Уходит. Тень. «Проклятая привычка! У меня болят руки, ноги, шея. Мне все время хотелось повторять каждое его движение. Это просто опасно». Открывает папку. «Так, пункт 4 выполнен». Углубляется в чтение.